Глава 33. Так странно видеть Максима на машине. Более того, без его привычной бабочки. Он стоит с цветами, отчего срабатывает жесткое дежавю. Именно так началось мое самое ужасное свидание. Но я не привыкла унывать. Нужно смотреть вперед и не оборачиваться. Тем более, когда в спину тебе смотрит тяжелый напряженный взгляд бывшего. Иду к Максу, целую его в щеку и беру букет. «Отлично смотришься с новой машиной!» «Сразу стал привлекательнее!» Корчит он лицо, позволяя над собой посмеяться. Я киваю, даю открыть себе двери, усаживаясь в новенький кожаный салон. Примерно такого же плана машина, которую сейчас водит Данте, но старше. Перед глазами пелена, заставляю себя смотреть прямо, но голова все равно поворачивается в сторону входа, где стоит, словно истукан, гипнотизируя меня своим взглядом из-под лобья Данте. Бьет меня своей энергетикой даже на расстоянии. Я резко верчу головой, когда дверь со стороны водителя открывается. Макс садится, и я ему широко улыбаюсь. «Ну что, первое свидание?» «Так получается. Когда машина мягко пускается в путь, я еще раз мельком смотрю на вход, но Данте там уже нет». Мы с Максимом приезжаем в кинотеатр через полчаса, покупаем билеты на отличный боевичок и целую гору попкорна. И то, что я периодически посматриваю по сторонам, не значит, что я кого-то жду. Просто рассматриваю интерьер. А то, что поглядываю в телефон, так это все туда смотрят. Время такое. Мы садимся в середине зала, сразу нападая на попкорн. Где-то на середине фильма мой телефон вибрирует сообщением. И я получаю видео с неизвестного номера, хотя цифры слишком знакомые, принадлежащие одному мерзавцу. Я не могу посмотреть его прямо сейчас, неудобно перед Максимом, но и не смогу оставаться на месте, следить за сюжетом фильма. Любопытство сжирает. «Я в туалет!» – шепчу Максу, который сосредоточился на экране. Иду из темного зала на свет, чуть щурясь от столь резкого перепада. Ищу туалет, а когда нахожу, тут же включаю видео, что прислал удаленный контакт. Первые пару секунд охаю от удивления, выключаю видео тут же. Слишком громко, слишком пошло, все слишком. Но секунды идут, дыхание выравнивается, а между ног приятно тянет от плоского живота Данте, что мелькнул на экране. Вместо удалить я нажимаю проигрывать. Снимает видео сам Данте, держа при этом волосы Тани. Натягивает ее грубыми жесткими толчками на член, позволяя заметить, как мелькает желтый презерватив, теряясь в ее теле. Она стонет, просит еще, держась за... унитаз. Смотрю перед собой и вижу точно такой же. Снова на экран и понимаю, что трахались они в туалете этого кинотеатра. Данте наводит камеру прямо на себя, начинает двигаться гораздо резче, выбивая из Тани крики и стоны. Вскоре кончает, стаскивая презерватив и сливая все Тани в рот. Противно не от того, что он это делает. Противно от того, что Таня с таким удовольствием все это глотает. И если он рассчитывал меня привлечь этим, давая понять, что я буду такой же безвольной собачкой, то он серьезно ошибся. А я, наоборот, сделала правильно, что пришла с Максом, который никогда не опустится до подобной низости. «Хочешь так же?» «Смотрю, с доведением партнерши до оргазма у тебя совсем беда». Отправляю, потом хочу удалить, но уже появляются две галки. Вырубаю телефон и возвращаюсь обратно в зал. Хочу усесться, как вдруг замечаю сзади знакомый профиль. Вытягиваюсь по спинке, стараясь расслабиться и насладиться нормальным кино. Но волосы на затылке шевелятся. Ну и пусть. Мне на Данте совершенно плевать. Я в его игры не хочу играть. Даже смотреть, как он трахает Таню желтым членом, под которым так хорошо просматривались выпуклые вены. «Максим, поцелуй меня!» Прошу резко, чувствуя дикий стыд от своих слов. Хорошо, хоть тут не видно, как я краснею. Он убирает попкорн на пол, поворачивается ко мне лицом. Красивым лицом. Но, наверное, он из тех, кому нужно дорасти и заматереть, чтобы нравиться всем девушкам. У Данте, кажется, это качество с пеленок. Но это не значит, что целуется он лучше. Ведь сейчас не будет никакого принуждения, только нежность и романтика. чувствую на себе мягкие, чуть влажные губы, вытягивая струной, как вдруг телефон Макса звонит. Он резко отрывается от моих губ, отвечая на звонок. «Алло? Как забрали? Куда?» Он слушает голос, а потом выключает телефон и испуганно смотрит на меня. «Говорят, припарковался неправильно. Забрали на штрафстоянку. Поеду за машиной». «Я с тобой!» Тут же вскакиваю, но Максим качает головой. «Оставайся!» Просит он, взяв свою сумку и перекидывая через плечо. Я мельком замечаю довольный взгляд Данты, который уже собрался занять место Максима, но понимаю прекрасно, что это будет фатальной ошибкой, несущей пусть и удовольствие, но больше стыд и предательство. «Я за тобой потом заеду». «Я хочу с тобой». Максим долго смотрит мне в глаза, потом улыбается и кивает, взяв меня за руку, давая понять, что доволен моим решением. А мне остается лишь радоваться, что я смогла побороть желание остаться.